Глава 29. Виктор. «Виктор, мы же без защиты». Беру ее лицо в ладони и целую, чтобы перестала болтать. Но она отворачивается, упирается ладонями в мои напряженные плечи. Наша кожа влажная, мы скользим друг от друга. «Мир, я здоров. Я бы не тронул тебя, если бы было иначе. Но...» Снова врываюсь в ее рот, сминаю губы. Мирослава возмущенно мычит. Напряглась вся, очень сильно сжимает мой член. «Расслабься, малыш». Уговариваю, чуть замедляясь. «С ритма сбиваешь». «Я не принимаю никаких противозачаточных». «Ах, вот в чем дело. Я уже и забыл за несколько недель, что она не хочет детей. Тогда у нас проблемы, потому что я очень хочу. После всего случившегося за последние недели я многое переосмыслил. Если Дубравин все же прикончит, что останется после меня? Хочу стать отцом, и чтобы родила мне именно Мира. Я сделаю так, чтобы мир стал для родных безопасным, даже если для этого придется сравнять с землей весь Белоярский край. Но не факт, что сам останусь жив». «Умница», — шепчу ей на ухо, задыхаясь. «И не принимай». «Остановись», — молит. «Пожалуйста». «Слушаюсь». Целую в нос и трусь щекой о ее подбородок. Но удержаться невозможно. Так хорошо в ней. Так я об этом мечтал. Продолжаю поступательные движения, то наполняя ее до упора, то выходя наполовину. Мира отвечает, приподнимая бедра навстречу. «Не в меня», — шепчет. Улыбаюсь. «Вот дурочка. Она же вся моя теперь. И я ее накачивать буду каждый день, пока не забеременеет». «Хочешь учиться в лучшем вузе мира? Работать за границей? Окей, я могу рулить бизнесом из любой точки на планете. Я так по ней скучал, что готов любое желание исполнить. Только бы она исполнила мое, родила мне ребенка, приняла меня когда-нибудь как своего мужа и полюбила. Надо же, как все перевернулось. Я не хотел этого брака, но стоило попробовать ее, и все. Теперь только о жене и думаю». Как сделать так, чтобы забыла бывшего? Чтобы смирилась, что теперь моя? Как защитить? А еще представлял постоянно, что буду делать с ней, когда окажется в моих руках. Не стоило сюда сейчас приезжать, но я приехал. Я думал, может, ты уже беременна? Она забавно вытаращила глаза. Нет, у меня от стресса что-то с циклом. Так бывает. Не буду пока уточнять, что именно. Было бы что-то серьезное, мой будущий гинеколог уже разобралась бы в этом. Значит, ерунда. Чувствую, что вот-вот сорвусь. Впечатываю Миру своим телом в постель. Она пищит и упирается ладошками мне в грудь. Завожу ее руки по очереди вверх и прижимаю к подушке у нее над головой. Наши с Мирославой отношения напоминают мне езду на американских горках. Мы буквально балансируем на грани любви и ненависти. Только мне показалось, что она со мной на одной волне, что наслаждается близостью. И я сразу же все испортил, как она считает. Полчаса блаженства и несколько дней полного игнора после. Какое преступление кончить в собственную жену? Я не понимаю, она настолько меня не выносит, что не хочет видеть отцом своих детей. Но когда выходила замуж, понимала, что все по-настоящему. Злюсь сам на себя. За то, что как полный идиот пытаюсь анализировать ее поведение. Не хочет разговаривать. Настаивать не буду. У нас, в конце концов, договорной брак. Обойдемся без сентиментальных порывов. Мы пробыли вместе во Франции всего пару дней. Ну как вместе? Мира меня демонстративно избегала. А я такой уставший был, что нагрубил ей. Не сдержался и заявил этой сибирской принцессе, что родить мне наследников — ее прямая обязанность, что, собственно говоря, чистая правда. После этого жена перестала со мной разговаривать. Зато выспался впервые за полтора месяца. Потому что она рядом. Просыпался посреди ночи, нащупывал ее, прижимал к себе и спокойно засыпал. Она не сопротивлялась, но и не обнимала в ответ. В Москву мы возвращаемся ненадолго. Меньше чем через сутки — летим с Миллерами на Алтай. Там у Андрея, старшего брата Марка, прекрасный большой дом. Для нескольких семей места должно хватить. И до Белоярска недалеко, что очень большой плюс. У Миллеров наши женщины будут под охраной, и мы спокойно займемся делами.